Атака началась с обоих берегов Селина и возвестил о ней плот из трупов, плывший по течению. Больше сотни трупов. И судя по цветам остатков одежды, это были погибшие на войне вторжения Орланта в Рону. Когда им наперерез вышли лодки, быстро стало ясно, что среди трупов спрятались болотные гули. Они держались по краям, высовывая из воды лишь темные головы, или лежали пластом на спутанных телах, держа наготове духовые трубки. «Железным копытом соединиться с нами на Маранском мосту!» Выкрикивал я приказы, мчась верхом в сторону лошадиных ворот на выход из дворца. Став маршалом, я получил прекрасного жеребца по имени Убийца, огромного горячего зверя. Хотя управлять им было нелегко, он вечно норовил сорваться в галоп. «Передайте принцу Мартусу, пусть держит седьмую у дворцовых ворот, пока не разберемся в ситуации!» Я повернул голову Убийцы и наклонился вперед, поскольку он попытался встать на дыбы. «Пусть отправит гонцов на все крепостные башни!» «Есть, маршал!» Капитан дворцовой стражи следовал за мной из тронного зала с пятью своими людьми, получая и, будем надеяться, запоминая приказы, которые я выкрикивал, выводя Убийцу из стойла. Теперь вокруг меня были капитан Ренпроу и 10 верховых гонцов из регулярной дворцовой стражи, и я взмахом потребовал открыть ворота. Мы собирались отправиться на Маранский мост, лучшую обзорную площадку, с которого были видны берега Селин, и левый, и правый, и вверх, и вниз по течению. Рапорты, полученные мной, устарели уже на полтора часа. Кто знает, где сейчас шли сражения и в каком положении мы оказались. Железное копыто – это нынче всего лишь питейный клуб для богатеньких сынков аристократов. Но до того, как бабушка их распустила, они все были офицерами кавалерии. И хотя от лансеров в городе мало толку, они, по крайней мере, смогут быстро прибыть, куда требуется. Я заметил одного из стражников, Дубля, который направлялся куда-то по какому-то поручению и отправил его в римский зал с приказом охранять здание. Он был самым молодым из отцовских стражников и, возможно, единственным из всех, кто еще мог хоть что-то соображать в сражении. «И не позволяй никому, кого не знаешь, пройти внутрь, живому или мертвому. Особенно мертвому, даже если ты его знаешь». Дубль бегом направился в сторону зала, и я в последний раз осмотрелся. Тени Миланского дома тянулись в сторону внутреннего дворца, словно это Герт оттянулся в сторону своей матери. Солнце светило низко над стенами, без жары. День заканчивался. Вперед! Спустя несколько мгновений мы с грохотом проехали под аркой ворот и помчались по королевской дороге. Копыта выбивали искры из булыжников. Следующие несколько минут наше внимание занимала скачка на большой скорости по дорогам, которые были то забитыми, то узкими, то извилистыми, а то все вместе. Сбить с ног крестьянина другого всегда приятно. Вот только если ты куда-то спешишь, это может тебя замедлить. И к тому же в Вермильоне крестьяне хилые, и на следующий день припрется отец пострадавшего, или гильдия, или кто там сидит за дворцовыми воротами, и будет требовать компенсации, а то и того хуже – правосудие. Мы со мной во главе мчались галопом по западному берегу в сторону Маранского моста. Мне не хотелось ехать первым, но все остальные подчинялись мне как маршалу, и Убийца не давал другим лошадям вырваться вперед, даже когда я пытался его осадить. Дорога вдоль западного берега местами довольно широкая, на нескольких участках даже мощёная, но в сторону моста вела полоска утоптанной земли. Она вела к воде между зарослями камыша и шиповником, разросшимся у стен прибрежных домов торговцев. Я увидел впереди фигуры и крикнул им убираться с дороги. «Маршал!» – завопил позади меня Ренпроу. Остальные его слова потерялись в грохоте копыт. Люди впереди двигались слишком медленно, и, выбирая из нескольких вариантов – затормозить, свернуть влево на болотистый берег, вправо в кусты шиповника или просто растоптать грязных крестьян, я принял королевское решение ехать дальше. Тут же выяснилось, что я весьма благоразумно пренебрег безопасностью народа, поскольку фигуры оказались распухшими утопленниками. Покрытые илом твари хотели стащить меня с седла. Когда мы свернули на мост, нас догнала дюжина железных копыт, которые ехали обходным маршрутом. Половина из них выглядела так, будто они приехали сюда прямиком с обеда. У сына лорда Нестера за воротом до сих пор торчала салфетка, хотя юный Сорен догадался нацепить кирасу. «Эй, железное копыто!» Я направил жеребца по Маранскому мосту. С детства мечтал. И мы проехали до середины пролета. Похоже, врагу мосты не нужны. Рядом со мной скакал Дарин, который как-то умудрился незаметно присоединиться к нам, когда мы выехали из дворца. Они не прочь намокнуть. Это мне нужны мосты. Я встал в стременах, надеясь, что Убийца хоть раз постоит спокойно. Я никогда не уделял особого внимания урокам по стратегии и тактике, но один урок, похоже, в меня вколотили достаточно глубоко, так что он засел в голове. Командир должен видеть свое поле битвы. А когда твое поле битвы – целый город, в котором нелегко просмотреть даже одну дорогу от начала до конца, тот урок всплывает в памяти довольно быстро. Мне приходилось полагаться лишь на краткие донесения, устаревшие уже минимум на час. И любая новая информация, кроме как от моих собственных глаз, будет проходить по все большей и большей цепочке людей, прежде чем доберется до меня. Я пристально оглядывал Вермильон. С холмов на реку смотрели особняки. Тут и там виднелись бесчисленные крыши и шпили. В вышине кружили скворцы. И над всем этим огромное синее небо, усеянное облаками. А в свежем воздухе разлито чувство, которое появляется, когда листья рассвечиваются и набираются храбрости упасть. Где-то посреди всего этого враги уже принялись за работу. Утопленников, наверное, легко можно найти на конце цепочки мокрых следов, а вот некромантов отыскать намного сложнее. Какой-нибудь некромант затонувших островов, возможно, снял комнату в таверне у реки и прямо сейчас смотрит на нас через ставни. Там. Дарин, чей конь стоял опасно близко к балюстраде моста, указывал вниз по течению в сторону восточного берега. Что? Еще осень, и в воздухе даже холодком не веет. И иногда я его ненавидел. Кажется, рановато люди разводят огонь. Действительно, то, что я принял за дым от множества очагов, теперь выглядело зловеще. Лучше было бы наблюдать здесь, чем глазеть на стены и окраины. Река – наша самая слабая граница. Маршал. Капитан Ренпроу спас меня от необходимости отвечать, указав на западный берег вверх по течению. Кучка крошечных из-за расстояния фигур гребла на лодке к причалу. Отряды городской стражи приближались по реке. Взглянув на противоположный берег, я увидел еще больше фигур. Одни убегали, другие гнались за ними. Там, где солнце еще светило на остроконечную крышу Святой Марии на Селине, я увидел движущиеся очертания, всего лишь в 300 ярдов. Похожие на пауков, черные болотные гули карабкались по плиткам конька крыши. «Они повсюду!» Трупы, наверное, прятались под водой, в заводях или сидели в речном мыле, ожидая сигнала к атаке. Сложно было сказать, сколько их. Не похоже, что армия большая. Но они рассеивались в сердце моего города. Искали добычу. И если мертвый король все свое внимание обратил на нас, тогда каждый убитый может увеличить их численность. «Отправьте приказ дозорным гарнизонам в Таггио, Святую Анну, Доукс и Лекросс». «Всей городской стражи выдвинутся к Селину группами не меньше, чем по 20 человек, очищая по дороге улицы. И развернуть всех арбалетчиков. Пусть высматривают гулей на крышах». «Сир!» Ко мне подъехал всадник Железного Копыта, младший сын лорда Боррена. Он кивнул на дальний конец моста. Оттуда к нам приближалось около дюжины фигур. «Какого?» Сначала я не мог ничего понять. Разбухшие утопленники, черные от ила, неуклюжими шагами топали в нашу сторону. Но и городская стража тоже. Чистые темно-красные табарды, солнце блестело на шлемах. Ну, у кого они были? Они все мертвы. Дарин, сбоку от меня. Он был прав. Мертвецы и стражники не сражались друг с другом, а двигались к нам. Ну, чего мы ждем? Раздавим их лошадьми. Вы лансьеры или кормилицы? Сказать по правде, ни у кого из железных копыт не было при себе копий. Но все же они сидели на выведенных для войны лошадях, и это было их преимуществом. «Я лишь жду, когда меня поведут в атаку, маршал Йеллен». Дарину удалось ухмыльнуться и изобразить жестом «после вас». «А, перевес был за нами, но к нам приближалось довольно много этих сволочей. А на войне мне нравится, когда мои шансы настолько велики, что опасаться стоит лишь того, что они упадут на меня и раздавят». «Понимаешь...» Капитан Ренпроу пришел мне на помощь. «Маршал в ответе за оборону всего города, принц Дарин. Он не может позволить себе роскошь участия в битве. Случится катастрофа, если его выведут из строя». «Точно. Именно так». Я сдержался от того, чтобы наклониться и обнять Ренпроу. «До смерти жаль, что нельзя броситься на них, помахать мечом и все такое, но долг суровый, господин». Дарин закатил глаза. «Приведи сюда Мартуса с его людьми. Безумие держать их во дворце». С этими словами он поднял меч над головой и взревел. «За Красную Королеву!» А потом, пришпоривая лошадь, «Вермильон!» и умчался, а остальные понеслись за ним следом. Оглушительный грохот копыт и почти 10 тонн рассерженных животных врезались в создание мертвого короля. Мне удалось удержать от атаки одного дворцового стражника, схватив его за плечо и потребовав остаться. В этот момент, пока я отвлекся, убийца едва не помчался вслед за Дарином. Но если уж я что и умею, так это управляться с лошадьми, и мне удалось его повернуть. «Ладно, нам нужен какой-нибудь план». Человек, которого я задержал, хлопнул себя по шее. «Иисусе». «Это не план. Что нам...» Я замолк, когда он убрал руку и показался маленький черный дротик, торчавший из плоти прямо под его адамовым яблоком. «Иисусе». Я яростно обернулся и заметил виновного в этом болотного гуля, который карабкался по балюстраде с духовой трубкой в руке. «Я задержал тебя как раз для подобного. Быстро, убей его! Не волнуйся о дротике, это всего лишь яд!» Тот бросил на меня очень мрачный взгляд из-под кромки шлема. «Я имею в виду, что он просто ослабит тебя. Если поспешишь, то убьешь гуля до того, как...» «Маршал, я ничего не вижу». Он вытянул руку перед собой, словно нуждался в подтверждении своих слов. Его глаза и впрямь потемнели, а белки посерели. «Не дергайся, это продлится лишь несколько часов». Я взял его поводья. Снори же восстановился от слабости. «Ренпроу!» Я кивнул на гуля, который уже обеими ногами стоял на булыжниках моста и заталкивал в трубку очередной дротик. «Маршал!» Ренпроу вытащил меч и пустил лошадь легким галопом к берегу в сторону гуля. «Блять, я ослеп!» Стражник трогал глаза, уже забыв о принцах и маршалах, и слова у него получались неразборчиво. «Тебе надо сидеть спокойно. Это пройдет». На этих словах стражник соскользнул с седла со всей грацией мешка с овцом. С тошнотворным хрустом он приземлился на голову и плечо и растянулся. Шея выгнута под неестественным углом, одна нога все еще в стремени. «А вот это, может, и не пройдет», — признал я. Потом бросил взгляд на мост в сторону схватки, где Дарин со своими людьми наносили удары направо и налево, растоптав под копытами лошадей половину врагов. Еще раз глянув на моего павшего товарища, я изо всех сил пнул сапогом его лошадь. Глаза мертвеца распахнулись прямо перед тем, как она помчалась и утащила его прочь, к моему брату. Голова покойника отскакивала от дороги при каждом ударе. Глухой удар и звук борьбы вернули мое внимание к Ренпроу и Гулю. Тварь каким-то образом выбила его из седла, получив порез на боку, но теперь сражалась с капитаном на земле. У обоих в руках были ножи. У капитана длинная чистая полоска стали. У Гуля изогнутый и страшный на вид клинок, темный и грязный, как его шкура. «Ну же, капитан!» Морально поддержал я его со спины убийцы. Несмотря на гибкий внешний вид, Гуль, похоже, обладал немалой силой. Его нож неумолимо двигался к шее Ренпроу, несмотря на все усилия капитана. «А, черт!» Я соскочил с седла и вытащил меч Адресадина. Выждав удачного момента, я бросился вперед и рубанул Гуля сзади по шее. На самом деле лишь опустил руку, поскольку решил, что с таким тяжелым и острым клинком более сильный удар отрубит твари голову и вонзится в человека. Как ни странно, оказалось, что шеи чертовски твердые. Мой клинок глухо вонзился примерно на дюйм, застряв в хребте Гуля. Но все равно, пока я вытаскивал меч, Ренпроу воспользовался положением, несколько раз ударив тварь в печень, и нам удалось одержать победу. Капитан перекатился на четвереньки, потом поднялся на ноги, весь покрытый грязной кровью, а я заглянул за балюстраду и быстро убрал голову обратно. «Принеси камни с берега реки, да побольше!» «Что?» Ренпроу оторвался от осмотра своего забрызганного кровью кителя. «Побольше! Бегом!» Я глупо рискнул снова заглянуть за край, и дротик Гуля чуть не причесал мне волосы. Опора моста была черным-черна от этих тварей. 4, 5, 30. Сложно было сказать, поскольку они карабкались друг по другу, с них капала вода, все почти голые, и все же легко находили за что схватиться. Я встал посередине моста, понимая, что гули одинаково легко могут взбираться с обеих сторон. С дальнего конца по-прежнему доносились звуки битвы. Я не мог рисковать и смотреть, как там дела у Дарина и остальных. Мелькнула духовая трубка гуля, словно черная палка просунулась между каменных колонн балюстрады. Я подбежал, нагнувшись, поскользнулся, и в итоге мой меч воткнулся в глазницу гуля, когда тот поднял голову, чтобы дунуть дротиком. Тварь без звука свалилась, чуть не прихватив с собой мой меч. К тому времени, как я добрался до другой стороны, Ренпроу уже был возле меня, двигаясь весьма проворно для человека, нагруженного 4 или 5 внушительными камнями. «Бери другую сторону!» Я бросил меч и схватил верхний камень, снова подивившись силе маленького человека. Эта штука весила тонну. «Маршал...» Задыхаясь, ответил Ренпроу, уронил еще один камень, а потом потащил остальные туда, где я только что убил последнего гуля. Каким бы ядом эти твари не смазывали свои дротики, он оказался водостойким. Но раз уж они явились с британских болот, это не вызывало удивления. Только тоску. Добравшись до балюстрады, я не тешил себя иллюзиями о своей судьбе в случае, если дротик попадет в меня. Я бы и убежал, если бы не проще было сбить их, пока они карабкаются, чем уворачиваться от их снарядов, улепетывая по мосту. Это вряд ли. Я сделал последний большой шаг и умудрился поставить сапог на высунувшуюся духовую трубку. Закряхтев от усилий, я перенес камень через край и, не глядя, отпустил на гуля, на трубку которого наступил. Если хоть чуточку повезет, то он собьет с опоры моста еще несколько тварей на пути вниз. Как можно быстрее я схватил второй камень и повторил процедуру несколькими футами правее. Не было никаких обнадеживающих воплей отчаяния или криков боли, но глухие мясистые удары, сопровождавшие их всплески, звучали многообещающе. «Маршал, попал!» – крикнул Ренпроу. С Маранской дороги, тем же маршрутом, что приехали железные копыта, к мосту приближались новые люди. Солдаты и определенно из живых, а не из ходячих мертвецов. Они заполнили дорогу от края до края, маршируя в ряд. Все в тени. Солнце блестело теперь только на крышах. «Проверь мою сторону!» Я рассеянно махнул Ренпроу рукой на мост и пошел навстречу приближавшимся войскам. К тому времени, как я добрался до края моста, я уже различал в четвертом ряду Мартуса на коне. В блестящей керасе и коническом шлеме с защитной маской и бармицей до плеч. Вид Мартуса с армией, по крайней мере, наполнил жителей уверенностью. Так что некоторые даже открыли окна и высунулись поприветствовать марширующих внизу людей. Я со своей стороны чувствовал лишь ноющее беспокойство, которое плавало в море первобытного страха. Я с самого начала не хотел маршальский пояс, а теперь он с каждой минутой все больше напоминал петлю. Мартус остановился в 50 ярдах от моста, а его солдаты вереницей обходили его, направляясь в обе стороны вдоль берега. «Я приказал тебе оставаться во дворце!» – крикнул я, приближаясь к нему. «Хорошо, что я тебя не послушал!» Он поднял защитную маску, чтобы рыкнуть эффектнее. «У нас дюжина, если не больше, нападений по обоим берегам. Надо растоптать этих тварей, пока они не закрепились. Эти мертвяки как чума. Один делает другого и так далее». «Я маршал, блядь, и ты будешь подчиняться моим приказам!» Я чувствовал себя немного глупо, крича на него, пока он сидел на спине жеребца. Но я не собирался передавать ему командование, даже если публикой были всего лишь пехотинцы-простолюдины. Сзади верхом ехал капитан Ренпроу, ведя убийцу на поводу. Наконец его догнал и Дарин, и с ним много людей. Побитых, покрытых кровью, но в основном невредимых. «Мартус, ты будешь выполнять мои приказы!» Сказал я уже не крича, но достаточно громко, чтобы услышал каждый. «Или прикажу тебя повесить!» «Виселица это вряд ли». Дарин выехал между мной и Мартусом, не дав брату ответить. «С другой стороны, неделя в подземелье...» Он многозначительно посмотрел на Мартуса, потом взглянул мимо него и нахмурился. «А это что?» «Красный дым!» Я проследил за его взглядом. «Черт, стены!» «Красный дым был моей гордостью». Теперь в каждой башне на стене имелся запас из дюжины бумажных пакетов с огненным порошком, которые, загоревшись, давали обильный красный дым. По идее, таким образом можно было быстро просигнализировать о любом критическом положении через весь Вермильон, быстрее гонцов и дальше, чем в городской какофонии, разносится звук колокола. И приятное дополнение. Редкие соли, использовавшиеся в производстве огненного порошка, стоили дорого и добывались в крыптипских копиях. Что вело к отличной прибыли, попадавшей прямиком в мой карман. Правда, прямо сейчас, видя семихвостое облако красного дыма, поднимавшегося от башен восточного квартала, я бы с радостью отказался от любого дохода, который получался из необходимости восстанавливать запасы огненного порошка. «В твоих словах нет смысла, маршал». Мартус посмотрел на дым над головами его войск. «У нас половина городской стражи и 2000 солдат преследуют пару сотен мертвецов вдоль берегов». А тем временем 7 капитанов башен увидели нечто настолько пугающее, что это заставило их зажечь сигнал чрезвычайного положения. Все башни были высотой в 60 футов, зубчатые, как крепости, с гарнизоном на 25 человек и местом на сотню. Я и впрямь не знал, что могло заставить 7 из них одновременно звать на помощь. «Это не нападение, это отвлекающий маневр», –